«Не торопись, добрый Сильвий, мы еще поговорим об этом», — с усмешкой ответил Крикс и, подозвав к себе 7 или 8 гладиаторов, обратился к ним. «Выйдемте на минуту». Выходя первым, он повернулся к остальным и сказал: «Стерегите его, только не причините ему вреда». Вместе с теми, кого он позвал, Крикс прошел через главную комнату таверны и вышел с ними в переулок. «Как поступить с этим негодяем?» — спросил Крикс товарищей, когда те окружили его. — «Хочу там спрашивать», — ответил Брезавир, — «прикончить, как бешеную собаку». — «Отпустить его — это все равно, что самим предать себя», — сказал другой. — «Оставить живым или держать его где-нибудь заложником опасно», — заметил третий. — «Да и где могли бы мы его спрятать?» — спросил четвертый. — «Итак, смерть?» — сказал Крикс, окидывая товарищей вопрошающим взглядом. — «Улица пустынна. Отведем его на самый верх холма, на другой конец улицы. Морс суавита ностра», — поучительным тоном заметил Брезавир, нещадно коверкая произношение этих 4 латинских слов. — «Примечание. Его смерть — наша жизнь». — «Да, это необходимо», — подтвердил Крикс, сделал несколько шагов к двери таверны, потом остановился и спросил, кто его убьет. Наступило долгое молчание. И, наконец, кто-то сказал: «Убить безоружного и беззащитного». «Был бы у него меч», — произнес другой. «Если бы он мог и хотел защищаться, я взял бы это на себя», — сказал Брезавир. «Но убить безоружного», — сказал Самнит Торквата. «Вы храбрые и благородные люди», — сказал с волнением Крикс, — «люди, достойные свободы. Но для вашего общего блага кто-нибудь должен победить свое отвращение и выполнить приговор, который вынес в моем лице суд Союза угнетенных». Все умолкли и наклонили голову в знак согласия и повиновения. «К тому же», — сказал Крикс, — «разве он пришел сразиться с нами равным оружием и в открытом бою? Разве он не шпион? Если бы мы его не накрыли в его тайнике, разве он не донес бы на нас спустя 2 часа? Завтра нас всех потащили бы в мамертинскую тюрьму, а через 2 дня распяли бы на сестерцевом поле». — «Да верно, верно», — тихо произнесли несколько гладиаторов. — «Итак, именем суда Союза угнетенных приказываю Брезавиру и Торквата убить этого человека». Оба гладиатора, которых назвал Крикс, в знак согласия наклонили головы, и все возвратились вместе с Криксом в таверну. Сильвий Гордений Верес с тревогой ожидал решения своей судьбы. Минуты ему казались часами, а может быть даже веками, когда он остановил свой взгляд на Криксе и его спутниках, входивших в таверну. Он побледнел, как полотно, и глаза его наполнились ужасом. Он не прочел на их лицах ничего утешительного. — «Скажите, вы простили меня?» — спросил он, и в голосе его послышались слезы. — «Вы сохраните мне жизнь?» — «Да. На коленях молю вас. Заклинаю жизнью ваших отцов и матерей ваших, всем, что дорого вам. Смиренно умоляю вас». — «А мы лишены отцов и матерей», — мрачно ответил Брезавир, и лицо его потемнело. — «У нас отняли все, что было нам дорого», — произнес другой гладиатор, и глаза его блеснули гневом и местью. — «Встань, мерзавец», — приказал Торкват. — «Молчите», — крикнул Крикс, и, обернувшись к отпущеннику Гая Вереса, добавил: — «Ты пойдешь с нами. В конце этого переулка мы посовещаемся и решим твою судьбу». Сделав знак, чтобы подняли и увели Сильвия Гордения, которому оставили последнюю надежду для того, чтобы он не оглашал улицу воплями, Крикс вышел в сопровождении гладиаторов, тащивших полумертвого отпущенника. Он не сопротивлялся, не произнес ни слова. Один из гладиаторов остался, чтобы расплатиться с лутацией за кушанье и вино. Среди вышедших 20 гладиаторов она и не заметила торговца зерном. Остальные, повернув направо от таверны, стали подниматься по грязному и извилистому переулку, заканчивавшемуся у городской стены, за которой начиналось открытое поле. Здесь гладиаторы остановились. Сильвий Гордений бросился на колени и начал плакать, моля гладиаторов о пощаде.